Но после 10 дней съемок на исландском морозе съемочная группа в основном завершила необходимые для фильма сцены, и Мэтью вместе со всей съемочной группой вернулся в Лос-Анджелес до наступления суровой зимы. Вернувшись в Лос-Анджелес, несмотря на то, что «Сумерки» вот-вот выйдут на экраны, Мэтью пока не занят работой, а сидит дома и восстанавливается после болезни. Он подхватил простуду, которая была не так страшна в Исландии и внезапно обострилась после возвращения в Лос-Анджелес. После стольких лет пребывания в Лос-Анджелесе это был первый раз, когда он заболел. Поскольку все эти годы его здоровье было крепким, он практически никогда не обращался к врачам, за исключением плановых медицинских осмотров, как это делали частные врачи, необходимые для богатых и влиятельных людей, и, конечно, он не нанимал их, но, к счастью, деньги могут решить слишком много проблем, а простуда не была особенно серьезным заболеванием. Впрочем, Мэтью тоже уделял ей большое внимание, не относился к ней легкомысленно. В конце концов, в Северной Америке каждый год происходит десятки, а то и сотни случаев смерти от гриппа. Значит, кто-то такой же сильный, как ты, может заболеть. В гостиной поместья Лили не удержалась и сказала, увидев Мэтью с красным носом: «Я всегда думала, что ты Супермен». Мэтью спросил: «Что привело тебя сюда?» Лили села на единственный диван, игриво пожала плечами и сказала: «Я вчера встретила Дэвида Эллисона на объявлении, услышала от него, что ты заболел, и пришла сюда, чтобы увидеть тебя». Мэтью небрежно заявил: «Последние два дня я бездельничал дома, вчера приходил Дэвид и убежал, сказав не больше пары фраз». Дэвид Эллисон был занят тем, что привлекал к себе внимание прессы и расшатывал ситуацию для «Сумерек», и был весьма занят на работе. Из 40 млн. Долларов, в которые обошлось производство фильма, 10 млн. Долларов составили инвестиции Дэвида. Они еще долго болтали, а вечером у Лили было мероприятие, поэтому она откланялась и ушла еще до полудня. «Выздоравливайте скорее», сказала она перед уходом. «Все члены съемочной группы ждут тебя на рекламном анонсе «Сумерек», — Мэтью ответил. «Я появлюсь перед представителями СМИ через два дня». Когда ему стало чуть лучше, Мэтью был помещен в рекламный ролик «Сумерек», один за другим участвовал в ряде встреч со СМИ, бросок «Кобры» снимался на стороне, его сцены не будут продолжать сниматься до декабря, этот период времени может быть полностью сосредоточен на «Сумерках». Студия Disney провела внутренний показ фильма, и реакция на него была хорошей, но многие люди были настроены против фильма, особенно после выхода трейлера, ведь жанр романтики канул в лету. «Мистер Хорнер, зачем вам вкладывать деньги в такой фильм?» Марк Берман, репортер из New York Post, воспользовался случаем и спросил вслух: «Не кажется ли вам, что этот тип фильма уже устарел? Оборотни и вампиры сейчас не в тренде. Может ли этот фильм позволить вам окупить инвестиции в размере 40 млн. долларов?» Мэтью знал, что многие люди ждут, когда же ему не повезет, это не имеет ничего общего с ненавистью, просто такова человеческая природа. Когда человек продолжает добиваться успеха, в голове естественным образом рождается мысль, что он, конечно, не всегда будет успешен, он обязательно потерпит неудачу, как и подавляющее большинство людей в этом мире. Великие фильмы никогда не выходят из моды. Мэтью не заботился о том, что думает внешний мир, и изо всех сил хвалил проект. «Сумерки станут классическим фильмом о любви». Он взглянул на репортера из New York Post и с улыбкой сказал: «Смогут ли «Сумерки» окупить свои вложения, мы скоро узнаем». Марк Ньюман, увидев уверенную улыбку Мэтью, слабо хмыкнул и больше ничего не сказал. Он не был папарацци из развлекательного таблоида, и вступать в лобовую схватку с такой голливудской знаменитостью, как Мэтью, было неразумно. Однако он подождет и посмотрит, сколько из 40 миллионов долларов потеряет Хорнер. Сидевший рядом с ним 50-летний папарацци из газеты «Хесун» был не столь вежлив и прямо спросил: «Я читал оригинальный роман «Сумерки», извращенный и нелепый, как экранизация такого романа может быть успешной?» Не дожидаясь ответа Мэтью, он быстро добавил: «Вы же не думаете о «Сумерках» как о фильме, в котором вы снимаетесь?» Что это означало, Мэтью, естественно, понял, как и окружающие его репортеры развлекательных изданий, и неизбежно раздался смех. Мэтью посмотрел на репортера из «Тхесун», но не рассердился и не ушел с холодным лицом. Это был именно тот результат, которого хотела добиться другая сторона. Этот репортер намеренно задал острый и провокационный вопрос, а затем высмеял: «Разве это не обычная рутина газеты «Сун», мистер?» Мэтью не ответил, Вместо этого он спросил: «Судя по вашему возрасту, вы должны быть отцом, верно?» Репортер из Тхесун не мог понять, что Мэтью имеет в виду, но все же кивнул. «Да, у меня есть 18-летняя дочь». «Дочь, да?» Мэтью задумался на мгновение. «Я полагаю, что у вас не очень теплые отношения с дочерью, верно?» «Как правило, у подростков не было особенно теплых отношений с родителями». «Это...» Репортер Хесун риторически спросил. «Это имеет отношение к моему вопросу?» Мэтью серьезно ответил. «Конечно, имеет». Он указал на журналиста. «Потому что вы не понимаете, что нравится вашей дочери». Не дожидаясь, пока репортер Сун скажет что-нибудь еще, он продолжал. «Вы называете фильм «Сумерки» пошлым, не понимая, что влюбиться в красивого, заботливого, нежного и непохожего на других человека – это мечта, которая в то или иное время была у каждой девушки. Иногда он должен быть принцем в старинном замке, иногда – летающим человеком-пауком, иногда – мятежным, непокорным и бунтарем, иногда – вампиром с холодными пальцами». Мэтью выглядел как эксперт по подростковым эмоциям. Он всегда нежен, красив, единственный в целом мире, кто любит, жестокий, но бесконечно заботливый по отношению, удивительно талантливый и даже всемогущий, но при этом скромный и замкнутый. Репортер Сун был несколько ошеломлен. Он не то чтобы совсем ничего не знал об уме девушки, но, услышав эти слова, создавалось впечатление, что Мэтью знает о женщинах много. Репортеры, собравшиеся вокруг Мэтью, притихли, внимательно вслушиваясь в слова, вылетавшие из его уст. Мэтью привел пример. Возьмем Эдварда, вампира из «Сумерек», который избегает Беллу с тех пор, как впервые увидел ее и почувствовал ее запах, и не может удержаться, чтобы не подойти ближе. Он поднял палец. Любовь с первого взгляда – первая мечта женщины. Затем Мэтью поднял второй палец. Эдвард сказал Белле: «Твой вкус – это мой личный опиум, но, опять же, вампиру-вегетарианцу пришлось научиться сдерживаться, чтобы не съесть ее, и поэтому целоваться приходилось осторожно, и он всегда говорил, что я должен контролировать себя». Это, опять же, то предположение, которое женщины делают о своих бойфрендах, что они любят их и прекрасно контролируют свою похоть. Это вторая мечта женщины. Он поднял третий палец. Эдвард, сильный, он всегда защищает Беллу. Будь то своевременное появление, чтобы отпугнуть хулигана, доставка ее на бал в невероятно красивом виде, чтобы привлечь завистливые взгляды, или даже если она не умеет танцевать, она может танцевать под его руководством, с ним нет страха, только удовлетворение. Это третья мечта женщины. Эдвард даже готов провести всю жизнь с Беллой, он уважает ее выбор, не желая разрушать ее первоначальный быт и жизнь, это самая главная мечта женщины. Сказав это, Мэтью вдруг обернулся, чтобы пригласить к себе автора оригинала Стефани Майер. Гэжа Майер, как и многие женщины, выписывает свои мечты одну за другой, «Сумерки», достойный просмотра фильм, более близкий нам, чем те, которые клянутся отразить основные проблемы и взгляды на жизнь, потому что там записано то, что каждая обычная женщина когда-то о мужчине мечтала. Даже если эти мечты фрагментарны и в реальности детские и нелепые, Стефани дружно подхватывает. Все это складывается в фильм, который глубоко трогает. Благодаря появлению Стефани Мэтью удалось переключить внимание репортера на автора оригинала, а Стефани Майер, после почти годового оттачивания своих навыков, имела некоторый опыт общения с журналистами и, естественно, высказалась о фильме самым благоприятным образом. «Когда я писала этот роман, я всегда думала о том, удастся ли когда-нибудь перенести его на экран, и, к счастью, это наконец-то свершилось, причем и режиссер, и актеры соответствуют тем ожиданиям, которые я связывала с фильмом». Стефани осталась довольна экранизацией, особенно Нина Добрев, которая играет Беллу, она сыграла прекрасную роль, полностью соответствующую моим ожиданиям от роли Беллы. Ей всего 19 лет, и она смогла сыграть эту роль так выразительно и трогательно, что я могу еще что-то сказать. По мере того, как приближается время выхода фильма «Сумерки», реклама студия 13 и Disney Studios становится все более интенсивной, и всевозможные новости можно легко увидеть в газетах, журналах, интернете и на телеканалах выше. «Сумерки» вот-вот появятся на экранах кинотеатров, когда поджанр кровососущего триллера откинет занавес. Любовный шедевр «Сумерки» взрывается очередным тизер-трейлером. В дополнение к этим новостям Мэтью также заставил людей придумывать множество настоящих и фальшивых новостей, способных привлечь внимание зрителей. Кассовые перспективы «Сумерек» выглядят многообещающе, открывая эру малобюджетных блокбастеров. Однако вся эта реклама имела одну особенность. В первую очередь она была направлена на женскую аудиторию подросткового возраста, так как именно они были самой большой аудиторией для этого фильма. «Вампир, одержимый девушками» – вот главная рекламная тема. Мужчинам трудно было по-настоящему полюбить этот фильм, и Мэтью не стал исключением, когда ему пришлось со остервенением читать вышедшую серию романов, во время которой возникшее неприятие было гораздо сильнее, чем при последующем прочтении «Голодных игр». Но маркетинговые команды студии Disney и Angel Brokers специально проанализировали фильм, и, по собственному признанию Мэтью, «Сумерки» были волшебными, но волшебство «Сумерек» действовало не на всех. Объективный взгляд на роман Стефани Майер, на самом деле элегантный и красивый женственный тип, говорит о том, что история проста и романтична. Одинокий на протяжении 100 лет представитель вампиров влюбился в застенчивую человеческую девушку, между ними возникло множество препятствий, но сила любви в конце концов все преодолела. Мэтью позволил специально провести опрос. Фанаты «Сумерек» на 99% состоят из женщин. Поэтому «Сумерки» – это еще и полностью женский фильм. Ее автор, сценарист, режиссер – все женщины. Можно даже сказать, что весь фильм связывает не логический сюжетный конфликт, а некое эмоциональное колебание мысли. Поэтому после выхода «Сумерек» на экраны не будет слишком много поклонников мужчин, а может даже навлечь на себя оскорбления со стороны зрителей мужчин. Потому что это просто вопрос идеологии двух планет, марсиане не смогут понять меркурианцев, а многие марсиане не захотят опустить свои высокие головы и попытаться понять меркурианцев. И вот в выходные, накануне Дня Благодарения, в Северной Америке торжественно вышел в прокат женский романтический фильм «Сумерки». Глава 665. Для того, чтобы закрепить успех фильма «Сумерки», студия Disney начала грандиозное мероприятие по случаю мировой премьеры в Лос-Анджелесе. Чтобы собрать на премьеру поклонников «Сумерек» со всего мира, студия 32 дня назад зафрахтовала Гранд Плаза, где поклонники могли разбить лагерь. В день премьеры, в 6 часов утра, примерно 2000 человек пришли на площадку вовремя, что создало оживленную сцену. Кроме того, гостиницы, расположенные рядом с площадью, были полностью забронированы за несколько месяцев до премьеры, и множество поклонников приехали со всех концов США, чтобы впервые увидеть официальное прохождение по красной дорожке всей «Сумеречной семьи». Поклонники серии романов стали увлечены фильмом в результате последовательных рекламных и маркетинговых кампаний. Стоя на ступеньках перед театром, Дэвид Эллиса наблюдал, как один за другим актеры проходят по красной дорожке, и вдруг обратился к Мэтью, стоявшему рядом с ним, с вопросом: «Неужели это и в самом деле открывает эру малобюджетных блокбастеров?» Мэтью, однако, ответил: «Не стоит слишком надеяться». Любопытствуя, Дэвид спросил: «Насколько высока надежда?» «Ну», — подумал Мэтью и ответил: «По сравнению с теми горячими массовыми коммерческими фильмами, это определенно хуже». Услышав это, Дэвид с более или менее выраженным разочарованием на лице сказал: «Я думал, это будет работа на миллиард долларов». Мэтью был беспомощен. «Дэвид, где ты видел, что у «Сумерек» может быть миллиардная касса?» «Предварительные продажи». Дэвид оживился. «Предварительные продажи были выдающимися, за 3 дня уикенда было заработано более 20 млн. долларов». Мэтью напомнил: «А не упускаешь ли ты из виду еще одну статистику? 90% аудитории предпродаж составляли женщины или поклонницы книги. Уже одно это говорит о том, что фильм ориентирован в основном на женщин и фанатов книги». Дэвид пожал плечами: «Я этого не видел, я просто считаю, что мы проделали отличную работу по продвижению». Мэтью кивнул. «Реклама и распространение сделали все, что могли в рамках бюджета». Он посмотрел на тысячи поклонников книги, собравшихся на красной дорожке и в театре. Остальное зависит от зрителей. Помимо студии 13 студий Disney, в деле рекламы и распространения книги постарался и издатель серии романов «Сумерки». Как раз в тот момент, когда реклама фильма вошла в самую горячую стадию, Стефани Майер и издательство воспользовались случаем и выпустили новую книгу «Сумерки», «Ломая рассвет», а вместе с рекламой фильма пришла и волна необычного рекламного наступления. Совместное продвижение романа и фильма выгодно и кинокомпании, и издательству. На этот раз издательство в плане рекламы специально наняло голливудскую профессиональную команду для планирования, Эта команда также из «Введения Мэтью», которые когда-то для Warner Bros. Планировали серию романов о Гарри Поттере по рекламе и маркетингу. Весь рекламный план был разделен на два этапа. На первом этапе было проведено несколько раундов рекламных кампаний в основных отраслевых и терминальных СМИ по таким ключевым словам, как «Сумерки обогнали по продажам Гарри Поттера», «Скоро выйдет экранизация «Сумерек», «Сумерки возглавили список бестселлеров среди книг для взрослых на Amazon в США», «Стефани Майер была выбрана членом Тимми 100 в 2008 году» и т.д., чтобы полностью создать горячие точки. На втором этапе, да и после выхода книги «Сумерки», «Ломая рассвет», была реализована трехмерная программа тестового чтения, в рамках которой в книжных магазинах распространялись различные тестовые экземпляры, размещались в интернете и печатных СМИ, и эти предварительные просмотры послужили важной подушкой для читателей, вызвав у них острое желание прочитать книгу и понаблюдать за главными героями. За первую неделю выхода романа «Сумерки», «Ломая рассвет» было продано более 300 000 экземпляров, и каждый дополнительный поклонник романа – это фактически аудитория фильма, когда он выйдет на экраны. «Верно, Мэтью?» Дэвид неожиданно спросил. «Скоро будет шоу «Витстериасицрит» этого года, идешь?» Мэтью подумал о своем рабочем графике и медленно покачал головой. «Поговорим об этом потом, у меня может не быть времени, слишком много работы впереди». После Дня Благодарения он собирался вернуться к съемкам «Броска кобры», чтобы продолжить съемки, затем он собирался к съемкам «Начала», чтобы отчитаться перед Кристофером Ноланом, а в середине дня ему нужно было найти время, чтобы сосредоточиться на постпродакшне «Форсажа 4», так что было трудно найти лишнее время. Групповое фото актеров закончилось, и в этот момент София Коппола взяла инициативу в свои руки, предложив Мэтью. «Пойдем вместе?» Мэтью кивнул головой, протянул Софии руку, и они вместе вошли в театр. «Я уже посмотрел фильм», Мэтью сказал на ходу. «Он хороший», София улыбнулась. «Что именно тебе понравилось?» Мэтью задумался на мгновение и сказал. «Ты хорошо умеешь вызывать эмоции, особенно хорошо проработаны мужские персонажи. У Эдварда кожа холодная и светлая, как у джентльмена 18 века, красивого и богатого, идеально подходит для группы незрелых и мятежных девочек-подростков». Услышав его слова, София не могла не рассмеяться, а после смеха сказала. «Самая удачная часть фильма по-прежнему в женской роли». «Да», с любопытством спросил Мэтью. «Нина так хороша?» София покачала головой. «Не героиня фильма, а героиня романа». Увидев на лице Мэтью замешательство, она пояснила. «Стефани Майер изобразила героиню как пустую оболочку. Ее внешность никогда не описывается в деталях, поэтому любая женщина может легко вжиться в образ и начать фантазировать». Мэтью вспомнил роман, и, похоже, так оно и было. София продолжила. «Когда я впервые читал роман, я не могла понять, как на самом деле выглядит героиня. Даже прочитав более 400 страниц, я не нашла ответ. А если отбросить внешность, то ее характер описывался как неуверенный и неуклюжий. Любая девушка, прошедшая половое созревание, может ассоциировать ее с собой, основываясь на этих чертах характера». Она посмотрела на Мэтью. «С помощью пустой оболочки, которой является Изабелла, героиня превращается в костюм, в который может влезть любая женщина». София покачала головой. «А потом посмотри на главного героя, Эдварда. Стефани только и делает, что изображает его идеальное лицо, его тело, одежду, волосы, цвет глаз и даже его гребаное дыхание столько раз». Мэтью улыбнулся в ответ. «В самый раз для девичьих фантазий. Разве девушкам нужны такие мужчины?» София снова покачала головой, полусерьезно, полушутя. «Вообще-то, я думаю, что героиня в конце концов пожалеет об этом, потому что у вампиров нет тепла тела, а потом они твердые как камень, холодные и безумные». Мэтью не знал, что сказать, и подошел к первому ряду просмотрового зала, прежде чем произнести: «Ты глубоко понимаешь подтекст». Вскоре фильм начали показывать, и Мэтью, как инвестор и продюсер, убедился в силе фильмов, ориентированных на фанатов-подростков. Только взглянув на появившееся на экране название «Сумерки», зрители не могли удержаться от крика, а когда появился главный герой-вампир, заставляющий тысячи девочек-подростков спать без сна, Эдвард Каллин, и снова вызвал у зрителей бунт. И все это только начало. Вскоре после начала фильма, после короткого знакомства, героиня, Белла, обнаруживает, что полностью сражена таинственным, прекрасным Эдвардом и не может остановиться. Судя по крикам зрителей в кинотеатре, Белла далеко не одинока. Когда концепция вампиров только появилась, они изначально были в одном лагере с демонами и зомби, но с распространением романтической «я» вампирский образ стал смещаться в сторону позитива в произведениях самых разных романистов, которые смогли удовлетворить жажду крови своих читателей. Мужчины слезы своих читательниц и оказали влияние на весь мир. Мэтью где-то прочитал высказывание одного известного человека о том, что в вампирской любви есть все, что привлекательно в любви. Смертельная страсть, вечное желание, завоевание и подчинение, садизм и мазохизм, горе, рожденное в удовольствии, бессмертие, обретенное в боли и экстазе. Поскольку герой Эдвард навсегда застрял в 17-летнем возрасте, «Сумеркам» суждено стать вампирской версией фильма о чистой любви. Эдвард Каллин встречает героиню Изабеллу в школе, а вокруг них – масштабный фон вечно дождливого города, что позволяет «Сумеркам» быть одновременно демоническими, как традиционный магический фильм, но и придает им немного ауры школьного двора, схожей с аурой Гарри Поттера. Кроме того, врожденная способность героя читать мысли привносит в фильм неповторимое личное обаяние и сюжетный интерес. Изабелла – слабая девочка, которая, кажется, в любой момент может заболеть лейкемией, а Эдвард – загадочный подросток, которому есть что скрывать. Хотя их любовь с первого взгляда похожа на сон, ей суждено пройти через множество поворотов, так что их ждет судьба любви, запутавшейся в сотни поворотов и сотни смертей. Глава 666. Фильмы о вампирах – не редкость в Голливуде, но во всем Голливуде в настоящее время сериализации вампиров, такие как «Потенциал для денег», действительно является вопросом божьего негодования. Поэтому под инвестиционной операцией Мэтью на свет появились «Сумерки». Это серия романов, написанная обычной американской домохозяйкой в свободное от работы время, не пользуется бешеной популярностью из-за того, что вампиры в ней получились превосходными, скорее, в ней собрано все то, что характерно и клишировано для вампиров. Это вполне вписывается в привычное шаблонное деловое мышление Мэтью. Если возможно, он мог бы сделать «Сумерки» романтической версией «Властелина колец» в мире вампиров. Серия фильмов принесет ему максимальную прибыль. Чтобы получить максимальную прибыль, фильм должен быть полностью заезжен, нет, романтизирован до крайности. Даже самые незначительные реплики должны сводить этих маленьких девочек с ума. Есть три вещи, в которых я уверена. Во-первых, Эдвард – вампир. Во-вторых, в его характере есть часть. И в-третьих, я безоговорочно и безнадежно влюблена в него. Эти строки Стефани Майер придумала специально для Изабеллы. Тимми однажды сказала Стефани из серии книг «Сумерки». Полное напряжение любви и ненависти, но при этом утонченное, как Джейн Остин, она достигает своего рода вершины романтической фантастики. В фильме с рейтингом PG-13 главные герои мужчина и женщина в «Сумерках» настолько элегантны и утончены в своих действиях, а самым интенсивным физическим контактом между ними является всего лишь поцелуй. Впрочем, недостатки этого фильма тоже весьма очевидны. Поскольку сюжет клиширован, стиль спокойный и медленный, не хватает юмора, и не удалось создать подобие Гарри Поттера или Властелина колец в таком же полном, детализированном волшебном мире и сложных взаимоотношениях персонажей, фильм остается на уровне молодежных фильмов, и ему трудно достичь высот суперкоммерческих блокбастеров. В силу бюджета отсутствие сложных спецэффектов также можно считать неудачей. Кроме того, София Коппола плохо справляется с экшн-сценами, а в случае с экшн-сценами фильм значительно проигрывает. Когда Эдвард прыгает с места на место, демонстрируя свое мастерство и силу, или когда Белла увязывается за ним для быстрого путешествия по лесу, кадры выглядят лишенными всякого ощущения реализма. Но все это не является проблемой. Женская аудитория на премьере кричала от восторга. Пронзительная история любви между вампиром и человеком, несомненно, приведет в кинотеатр бесчисленное количество зрительниц, а молодые девушки, которые воспринимают серию романов «Сумерки» так же серьезно, как Библию, опустошат свои кошельки ради кассовых сборов и периферийных устройств к фильму. Мэтью уверен, что они станут супернимфоманками «Сумерек». Сколько книг будет продано, сколько билетов будет продано на фильм, они будут аплодировать, ликовать и быть завороженными. У большинства маленьких девочек был такой этап. Любовь полна относительно чистых фантазий. «Сумерки», от романа до фильма, по сути, являются продуктом этой фантазии, а теперь в свою очередь усиливают ее. В этом фильме на самом деле ничего не происходит, и София Коппола просто делает историю, в которой ничего не происходит, очень романтичной. После просмотра фильма у Мэтью осталось впечатление, что вокруг главной героини ходят модели парни и девушки. Также было много крупных планов парней и девушек, причем парни и девушки были настолько хороши собой, что большее количество крупных планов было плюсом. Даже плохие парни, красивые всплески, появляющиеся лишь на мгновение, но потрясающие. Вампиры живут в возвышенном доме в горах и сверкают, как бриллианты, когда на них светит солнце. София Коппола действительно дошла до крайней степени нимфомании, чтобы удовлетворить предпочтения женщин. Она как-то сказала во время постпродакшна, что знает, что хотят видеть маленькие нимфоманки, потому что сама прошла через эту фазу. В этом отношении женщины-режиссеры имеют естественное преимущество. Именно благодаря нимфоманкам вампир в истории литературы и кино прошел путь от первобытного монстра до сегодняшнего красавца. Трудно проследить, кто положил начало превращению вампиров в индустрию, известную своей мужской сексапильностью. А ранние вампиры в кино были кинематографическим эквивалентом мыслящих зомби, обычным злодеем, натравливаемым на положительных протагонистов, с не менее мрачным лицом. С тех пор, по мере превращения вампиров главного героя, внешний вид обстановки постепенно улучшался, добавляя несколько точек злого шика. С физиологической точки зрения, вампиры из-за частого недостатка крови, приводящего к многолетней бледности, гротескно описываются, что совпадает с преобладанием сегодня готической эстетики. С генетической точки зрения, большинство вампиров имеют благородное происхождение, отличные гены, в сочетании с сотнями и даже тысячами лет утонченности, обилие красивых мужчин и женщин, естественно, не редкость. Исходя из этих традиционных требований, Стефани Майер дала вампиру Эдварду полную модель. Бледный и красивый внешне, задумчивый человек, из благородного происхождения, он и большинство других вампиров, как и в мире, уже сотни лет пребывает в мире боли. Разница лишь в том, что он всегда будет оставаться в возрасте 17 лет предметом всеобщей зависти, и одного этого момента достаточно, чтобы заложить в «Сумерки» положительную точку продаж. «Сумерки» – фильм детский, и даже Мэтью не может этого отрицать, но многие детские фильмы, как правило, имеют огромный коммерческий успех. Если в жанре фэнтези, таком как «Гарри Поттер», для того чтобы видеть и чувствовать сердцем, требуется более-менее включать мозг, то «Сумерки» – это одно из тех произведений, где нужно просто использовать глаза, а использование мозга дает обратный эффект и заводит тебя в тупик. По окончании премьеры Мэтью предстал перед всеми желающими и средствами массовой информации с большой долей уверенности в «Сумерках», которая основывалась не только на самом фильме, но и на значительной части с рынка. С конца прошлого года, когда большую часть времени мужские фильмы занимали голливудский экран, произошли некоторые немаловажные изменения. Для женской аудитории в качестве первого объекта рассмотрения выступили «Зачарованная», «Джуна», «Сменяющие друг друга», добившиеся неплохих кассовых результатов, а на церемонии вручения премии «Оскар», сделавшие большой всплеск. В этом году 27 свадеб, «Мамма Миа», классный мюзикл, «Выпускной» стали огнем продаж, после которых во власти оказалось много людей. И нельзя не упомянуть «Май», «Секс в большом городе». В мае установил рекорд для дебюта романтической комедии, собрав 57 млн, почти полностью у женщин. От этих так называемых «чицк-флицкс», мужского термина, обозначающего презрение к женским фильмам, голливудские продюсеры были потрясены, обнаружив, что женская аудитория давно превзошла их ожидания на кинорынке. Огромный потенциал женской аудитории, с одной стороны, привел к явному сдвигу в направлении голливудского кинопроизводства, а с другой, является неизбежным результатом феминистского движения и повышения статуса женщины в обществе. Поэтому появление «Сумерек» также соответствует современной социальной ситуации. Глава 667. Премьера закончилась, и Мэтью еще не успел вернуться в поместье Харнер, как ему позвонила Хелен и сообщила, что Walt Disney подвела предварительные итоги проката фильма «Сумерки», который собрал 13,2 млн долларов среди 3150 кинотеатров, заранее показавших фильм в Северной Америке. Это отличный результат, который легко превзошел «Железного человека» и «Хэнкока», вышедших на экраны этим летом. Среди фильмов 2008 года, уже вышедших в прокат, этот показатель уступает только «Темному рыцарю», 18,5 млн. Суммарная касса «Темного рыцаря» в североамериканском прокате на сегодняшний день составляет более 500 млн, долларов. Это счастье пришло слишком неожиданно. Всего за 10 минут Мэтью позвонили Дэвид Эллисон, Лили Коллинс и София Коппола. София прекрасно осознает важность кассовых сборов для режиссера, не то чтобы она не хотела двигаться в сторону коммерческой стороны бизнеса, и величайший шоумен, попытка сделать это, но процент женщин-режиссеров, добившихся успеха в области коммерческого кино, слишком мал, и ей, похоже, больше подходит литературная сторона бизнеса. София была немного эмоциональна, когда звонила, она хотела приехать и поговорить с Мэтью, но она быстро успокоилась и развеяла идею приехать. В пятницу утром многие кинотеатры только открыли свои двери для посетителей, и в кинозал их хлынуло множество молодых девушек, которые покупали билеты, ориентируясь на сумерки. Этот молодежный кумирский фильм с налетом фэнтези оказался необычайно горячим. «Сумерки» – фильм о безусловной любви между людьми и вампирами, образно говоря, вампирская версия Ромео и Джульетты. Несмотря на то, что в фильме разыгрывается в основном любовная карта, в него ловко вплетены элементы фэнтези, такие как вампиры и оборотни, чтобы усилить привлекательность всей истории. Перед лицом такой истории многие девушки, естественно, будут стремиться к ней, а любовь всегда была способна разжечь страсть. Кроме того, фильм получился меланхоличным, а музыкальное сопровождение – достойным внимания. В социальных сетях девушки, посмотревшие фильм, не устают делиться своей любовью к нему. Некоторым критикам-женщинам немолодого возраста фильм также, похоже, понравился. Как типично женский фильм, «Сумерки» прекрасны и достаточно успешны. Сочетание любви и фантазии в современности, фантастический мир, который он строит, и светлые и теневые мечты, которые он удовлетворяет у девочек-подростков, несомненно, делают фильм соблазнительного очарования, и под прекрасной юношеской любовью, красавец-вампир со сверхъестественными способностями, добрая и красивая девушка, двое влюбляются через барьеры. Сила любви так романтична и искренна, ведь они знают и любят друг друга, преодолевая множество барьеров. Персонажи «Сумерек» настолько нежные и мягкие, что даже борьба между вампирами не такая кровавая. Этот фильм удовлетворяет желание и воображение девушек о любви, это красивый и романтичный фильм о любви. По мере официальной премьеры фильма в Северной Америке, где он идет более чем в 3600 кинотеатрах, «Сумерки» смотрит все больше зрителей. Благодаря безумной поддержке этих людей «Сумерки» собрали в Северной Америке 41,2 миллиона долларов в первый день своего выхода. Всего за один день кассовые сборы фильма в Северной Америке превысили затраты на его производство. Это 41,2 миллиона за один день проката. В одном из особняков в Беверли-Хиллз Натали Портман посмотрела на цифру, напечатанную в газете, и была шокирована. Согласно обычным закономерностям, уже известно, что «Сумерки» преодолеют отметку в 100 миллионов долларов в премьерный уикенд. Ее горло перехватило, Мэтью Хорнер был все тем же Мэтью Хорнером, который мог точно уловить конъюнктуру кинорынка. Успех, успех, снова успех. Внезапно ее осенила мысль, а не зря ли она познакомила Брэда Питта с братьями Вачовски. Может быть, шансы на успех были бы, если бы она работала с Мэтью, но эти мысли промелькнули мимо. Натали была не из тех, кто сомневается, если она не будет работать с Брэдом Питтом, и план «Б», откуда у нее возьмутся деньги на покупку особняка, в котором она сейчас живет. Теперь, когда «Облачный атлас» находится на стадии постпродакшена, а Джон Картер вот-вот начнут снимать, она уже в лодке Брэда Питта и план «Б» и не скоро сможет сойти. По итогам первого дня проката большинство СМИ, отрицательно относившихся к «Сумеркам» до их выхода, также изменили свою позицию, считая, что фильм, как минимум, будет иметь коммерческий успех. Мэтью Хорнер умеет делать деньги, и фильм «Сумерки» – классический пример удачных инвестиций. Он знает, что в кинотеатры на такие фильмы ходят, как правило, девочки, а если и мальчики, то зачастую именно они приглашают девочек, так что угодить девочкам – это то же самое, что угодить всей толпе. Хе Сун признала коммерческий успех «Сумерек», но все же заметила. Коммерческий успех «Сумерек» объясняется точным пониманием сегментов рынка, на которые рассчитан фильм, но за кассовыми сборами в 41,2 миллиона долларов в первый день проката стоят бесчисленные зрители-мужчины, которых фильм разочаровал. Неизбежно, что отзывы о «Сумерках» были сильно поляризованы. В частности, мужская аудитория была в особенности недовольна. «Настолько плохо, что мне хотелось плакать. Фильм для подростков без мозгов. Я не могу воспринимать такие фильмы», — Я вообще не могу в них вникать. Как он может кому-то нравиться? Глупый сюжет, необъяснимая любовь героев, смешная стилизация вампиров. Актерская игра исполнительницы главной женской роли действительно плоха, от начала и до конца не видно никаких эмоциональных изменений. Тематика старомодная, сюжет скучный, худший фильм о вампирах, который я когда-либо видел. Белла вполне могла бы кормить Эдварда своей ежемесячной менструальной кровью, почему нет? В фильме «Сумерки» мужская аудитория резко противопоставлена женской, хотя в прошлом популярные женские фильмы не вызывали столь разительного расхождения во взглядах, ведь зрителей женщин было значительно больше, чем зрителей мужчин. Девочки-подростки, одурманенные романтикой и героями, конечно же, не будут рады, если кто-то перечеркнет их прекрасный мир грез. Даже персонаж Ханны Монтаны, Майли Сейрус, ответила на тираду мужской аудитории как поклонница «Сумерек», а студия Disney в угоду маркетингу вытащила своих самых популярных молодежных идолов. Глава 668. Когда речь идет о продвижении ориентированных на молодежь кино и телеработ, студия Disney в Голливуде считается номером один. С одной стороны, Майли Сейрус участвует в продвижении «Сумерек», с другой – диснеевского фильма «Ханна Монтана», который выйдет весной следующего года. По сравнению с коммерческими блокбастерами, аудитория «Сумерек» сильно пересекается с аудиторией «Ханны Монтаны», и утирание трафика «Сумерком» может сработать лучше. Кроме того, студия Disney пригласила Мэтью сняться в предстоящем фильме «Ханна Монтана», но кадры не слишком большие, просто покажут его камео. Учитывая все более тесные рабочие отношения с Disney, Мэтью не стал отказываться, и этот фильм был снят на студии Disney, принадлежащий к типичному типу быстрого производства и быстрого выпуска. Его эпизодические сцены могли быть сделаны в течение одного дня. В субботу, получая данные о кассовых сборах, Мэтью также получил статистику по сбору. Среди зрителей, принесших фильму «Сумерки» 41,2 миллион долларов, женщины составили почти 80%, а зрители моложе 25 лет – 65%. Факты подтвердили, что стратегия сегментации рынка для рекламы и маркетинга была правильной. Даже высокомерные критики признали, что это фильм, подходящий для девочек-подростков. Роджер Эберт в колонке в газете «Чицаго Сун Тимес» отметил: «Сумерки, клишированный, эмоционально бледный, просто вампир плюс подростковый школьный роман, завернутый в историю о человеческих чувствах. Так называемая любовь в этом фильме безжизненна, наполнена длинными, скучными кадрами красивых лиц девушек и парней, убогими постановками, затянутыми сюжетами и задыхающимися, бессвязными репликами. Но это лучший фильм для подростков, который я нашел на данный момент». Итак, в то время, когда многие взрослые еще ничего не слышали о «Сумерках», они мгновенно стали хитом, роман стал хитом, а фильм еще больше. Шелковистые описания Майры размыты, элегантный почерк вызывают у читателя безграничное воображение, а история, как реальная, так и фантастическая, и повороты причудливого сюжета вызывают желание читать. Давая интервью репортеру, Мэтью не только высказался в поддержку фильма, но и высоко оценил роман. Особенно правдивое и тонкое изображение Майер подросткового душевного смятения и запутанных эмоциональных переплетений главной героини, которая находит отклик у читателей и заставляет их сердца трепетать. Сейчас это квинтэссенция фанатской серии, и будущие сиквелы, практически, еще, и романы могут создать солидную зрительскую базу для фильма. Говоря об аспекте фильма, Мэтью подтолкнул Лили Коллинз, которая сопровождала его на анонсе, перед прессой. В мечтах девушки появляется либо высокий, сильный, красивый и солнечный прекрасный принц, либо задумчивый, холодный и очаровательно парень. Хотя выглядит Лили несколько простовато, она из хорошей семьи, к тому же работала ведущей на международном детском канале Nickelodeon. А в глазах девочек-подростков в наше время прекрасный принц уже слишком выбивается, холодный и высокий, полный загадочного обаяния парень наиболее соответствует их фантазиям, и такой образ, разве это не вампир? Однако, когда интервью закончилось и она вслед за Мэтью ушла со съемочной площадки, она шепнула ему: «Мне совсем не нравятся эти вампиры». В последовавшем затем объявлении Мэтью официально сообщил общественности, что они вдвоем, София Коппола и Стефани Майер, стали отвечать за адаптацию двух произведений «Новолуние» и «Затмение», и что 13 киностудия продолжит сотрудничество с Циденце, чтобы перенести на большой экран вторую и третью части «Сумерек». И это еще не конец пути, поскольку обе компании снимут четырехсерийный киносериал, повторяющий сюжетную сетку оригинальных романов, состоящих из четырех книг. Такую новость, для любителей оригинальных стимулов, можно себе представить, многие поклонники книг, вошедших в кинематограф, принялись писать об этом. Однако по мере увеличения числа зрителей, посмотревших «Сумерки», сарафанное радио фильма быстро пошло на спад, причем не только сарафанное радио СМИ и профессионалов, но и зрительское сарафанное радио. Как мы все знаем, хорошее сарафанное радио не обязательно имеет высокую кассу, и, в свою очередь, высокая касса не означает хорошее сарафанное радио. Около 20.00 пользователей им поставили фильму супер низкую среднюю оценку в 5-4 балла. По результатам опроса Yahoo, 13 СМИ поставили фильму суммарную оценку С, а по оценкам зрителей кинотеатров CinemaScore только Б. Все указывают на то, что «Сумерки» будут плохой кассовой лентой. Однако цифры кассы говорят об обратном. На самом деле, есть немало зрителей, которые оценили «Сумерки» очень высоко. В рейтингах кинозрителей CinemaScore прослеживается четкая поляризация. 37% зрителей поставили фильму оценку А, более 40% – С или ниже. Мужская аудитория в среднем поставили оценку Д, а женская – А. Среди зрителей младше 18 лет мальчики оценку Д, а девочки – А+. Все это вполне соответствовало ожиданиям Мэтью от «Сумерек», низкорейтингового фильма, который собрал гораздо больше, чем стоил. Для фильмов такого типа наиболее характерна высокая премьера. После того, как в пятницу за один день энтузиазм большого количества фанатов и зрителей подростков угас, сумеречная лихорадка начала спадать. Как правило, тенденция кассовых сборов голливудских фильмов в выходные дни такова, что суббота будет выше пятницы, а если и произойдет спад, то незначительный, но у «Сумерек» все иначе. Субботняя касса одного дня по сравнению с пятничной сразу упала на 41%, получив 24,3 млн долларов. В воскресенье кассовые сборы фильма продолжили снижаться, снова упав более чем на 40%, и составили за день 14,1 млн долларов. Дэвид был удивлен. Мэтью, вздыхал Дэвид в арендованном офисе 13 киностудии в Сенчури-Сити. Сумеречная лихорадка идет слишком щепетильно. Мэтью сел и выглядел расслабленным. Один уикенд в кинотеатрах, и только североамериканская касса вдвое превышает стоимость производства, чего ты еще хочешь. Дэвид покачал головой. Такая тенденция свидетельствовала о том, что кассовый потенциал фильма, скорее всего, будет исчерпан в течение 2-3 недель, а долгосрочная касса может оказаться неперспективной. Переизбыток в начале, и нет возможности следить за ним в прокате в дальнейшем, добавил он, подняв глаза и увидев, что Мэтью занят, просто замолчал и взял лежащую перед ним газету. После огненного дебюта нового фильма 007 «Квант милосердия» на прошлой неделе все думали, что на этой неделе североамериканский кинорынок немного утихнет, готовясь ко Дню Благодарения на следующей неделе, однако, мы все думали неправильно. Сегодняшняя сила девушек оказалась настолько мощной, что они не только поставили «Сумерки» на первое место, но и способствовали тому, что кассовые сборы превзошли все ожидания, составив 79,6 млн долларов. Нет никаких сомнений в том, что «Сумерки» действительно показали себя непревзойденным королем в битве за кассовые сборы в эти выходные, и коммерческий успех фильма может дать небольшим студиям, таким как 13 киностудия из Cadence Pictures, значительный толчок к росту. Видя это, Дэвид чувствует себя гораздо увереннее. В конце концов, при таком раскладе «Сумерки» уже окупятся только в североамериканском прокате. Так что для фильма «Сумерки», даже если в будущем кассовые сборы продолжат резко падать, это не имеет значения, ведь кассовые сборы трехдневного уикенда уже превышают общие сборы обычного фильма за несколько недель, и очевидно, что они с Мэтью одержали огромную коммерческую победу. Теперь кассовые сборы в 79,6 млн долларов должны заставить Paramount Pictures, отказавшуюся от фильма, и Summit Entertainment, просчитавшуюся и упустившую момент переговоров, пожалеть о своих ошибках, не так ли? Конечно, нельзя увлекаться нынешним триумфом. Мэтью говорил, что «Сумерки» не имеют такой широкой зрительской базы, как «Гарри Поттер» и «Властелин колец», и пока рискованно запускать сериал по многосерийной модели в будущем. В сочетании с тем, что теперь, когда «Сумерки» имеют огромный успех, они займутся сиквелом. Дэвид вдруг спросил, не создаст ли слишком паршивая зрительская репутация «Сумерек» определенное препятствие для наших планов по созданию сиквела. Некоторые негативные последствия несомненны. Мэтью отложил документ, но до тех пор, пока нам удастся захватить основную аудиторию, будущие сиквелы еще могут принести пользу. Он улыбнулся. Взрыв «Сумерек» поставил перед глазами факт, который никто не может отрицать. Люди после 90-х, к которым все еще относятся как к детям, стали одной из основных групп потребителей фильмов. Дэвид полностью подтвердил слова Мэтью. «Твоя правда». Он еще раз покачал головой. «На самом деле я и по сей день нахожусь в некотором замешательстве. Касса отличная, сарафанное радио ужасное, а актеры необъяснимо популярны. Вот самое интуитивное ощущение, которое вызвал у меня фильм». Мэтью лишь улыбнулся. «На самом деле у меня есть видение будущего сиквела, который получит тройной скачок в другом смысле». «Что? Что за тройной скачок?» – спросил Дэвид. Мэтью медленно ответил. «Фильм будет становиться хуже, сарафанное радио также хуже, а кассовые сборы только лучше». Глава 669. Следующая неделя прошла для «Сумерек» не так плохо, как ожидалось, а с учетом приближающегося праздника Дня Благодарения и того, что такие фильмы, как, например, «Квант Милосердия», сейчас демонстрируются по качеству не лучше «Сумерек», для многих семей первым выбором для просмотра по-прежнему остаются «Сумерки». Особенно это касается тех семей, где есть девочки-подростки, которые вносят значительный вклад в кассовые сборы в канун Дня Благодарения. В День Благодарения кассовые сборы фильма «Сумерки» за один день вновь превысили 15 миллион долларов, а кассовые сборы в Северной Америке составили 128,54 миллион долларов. Чем больше гнили, тем больше любви, похоже, стало символом эксклюзивности «Сумерек». Как бы ни бушевал внешний мир, как бы ни шумели и не поносили его, фанаты с тех пор остаются непоколебимыми. Реальность такова, что существует огромный разрыв между популярностью «Сумерек» и их истинными стандартами. С одной стороны, есть фанаты, которые не могут насытиться ими, а с другой стороны, есть люди, которые критикуют их от СМИ, критиков до взрослой мужской аудитории. Нет необходимости говорить о том, что между предпочтениями фанатов-подростков и СМИ существует огромное расхождение, когда речь заходит о «Сумерках». В конечном счете, культурной элите, контролирующей СМИ, не нравятся культурные неудачники, контролирующие кассовые сборы. Другой феномен – невероятная популярность нескольких молодых актеров. В ночь на День Благодарения Мэтью принимает приглашение Хелен отправиться к ней домой на День Благодарения и традиционный ужин с индейкой. Но он не ожидал, что Хелен пригласила еще несколько человек. Среди них были два ее самых надежных лейтенанта в агентстве «Ангел Агенцы», а также Илона и Аманда, плюс Аманда привела свою лучшую подругу Александру Дагдарья. Однако всех этих людей объединяло одно – все они были женщинами. Кроме того, все они, включая Мэтью, отправились в путь в одиночестве в Лос-Анджелесе, и им ни с кем было провести День Благодарения. Хелен возглавила церемонию разделения индейки, после чего в зале воцарилась теплая атмосфера. «Хелен, мясо индейки вкусное». Мэтью поднял бокал с вином и направил его в сторону Хелен. «Ты сама ее приготовила?» «Не я». Хелен указала на женщину с короткими светлыми волосами. «Это дело рук Аманды». Мэтью посмотрел на Аманду с преувеличенным выражением лица. «Не может быть, ты можешь готовить». Аманда же подняла свой бокал и протянула его Мэтью. «Мэтью Харнер имеет честь отведать мою жареную индейку. Выпьем за это». С этими словами она допила вино в своем бокале. Мэтью тоже отпил. Рядом с ней Илона налила ему вина, затем подняла свой бокал и звякнула им с бокалом Мэтью. Мэтью ничего не оставалось, как поднять свой бокал и выпить еще. Он только успел опустить свой бокал, когда Илона снова налила ему вина, а Александра, сидевшая за столом, вдруг улыбнулась ему. «Мэтью, мы давно не виделись, выпьем за встречу». Глядя в голубые глаза Александры с демоническим взглядом, Мэтью послушно выпил еще один бокал. Мэтью окинул взглядом одну за другой женщин, сидящих за столом, и приблизился к уху Илоны. «Я вдруг подумал, что это немного необычно для меня, быть мужчиной, сидящим посреди группы вас, женщин. Что особенного?» Илона весело ответила. «Это ощущение, что у тебя есть гарем». Мэтью бросил на нее взгляд. «Не смеши меня, все». Он уже собирался сказать, что все женщины здесь работают и дружат с ним, но увидел, как Александра Дагдарья в другом конце комнаты шепчется с Амандой, и проглотил слова. После ужина для них была организована экскурсия по особняку Хелен, которую вела она сама. Особняк располагался на пляже в Малибу, занимая почти 2 акра земли, и был недавно приобретен Хелен, которая теперь возглавляла список богатых людей в кругу агентов индустрии развлечений. Вернувшись в гостиную, все расселись в ней и непринужденно беседовали, никто из них не собирался прощаться и уходить. Мэтью, напротив, нашел Александру. «Анна, спасибо, что пришла, мы вместе впервые за несколько месяцев. Я была на премьере «Сумерек» на прошлой неделе, но ты не заметил меня», — сказала Александра с усмешкой. «Прости», — Мэтью слегка постучал себя по голове. «Я был так сильно занят». Александра покачала головой. «Все в порядке». Мэтью, естественно, сменил тему. «Как работается в последнее время? В какой театральной группе ты работаешь?» «В паре небольших постановок». Александра улыбнулась. «Хелен достала мне главную роль в небольшой постановке и роль в телевизионном эпизоде. На самом деле, у нее не было ничего хорошего со времен «Я», «Легенда», ее собственные актерские навыки были ограничены, и агентство «Ангел» вряд ли будет вкладывать в нее много средств, как это было с Мэтью в свое время. Мэтью только собирался что-нибудь сказать, как к нему подошла Аманда. «О чем болтаете?» Она отодвинула стул и села рядом с Александрой. Александра ответила: «Мэтью обсуждает со мной работу». «Работу?» Аманда взглянула на Мэтью. «Говоря о работе, Национальная федерация благотворительных организаций собирается вручить тебе награду за выдающийся вклад, так что не забудь пойти». Мэтью кивнул. «Точные даты вышли, Белли?» Аманда ответила: «Без проблем». Затем она добавила: «Есть еще приглашение от УФКПАН, они хотят, чтобы ты нашел время и поехал с ними в Африку в следующем году, чтобы изучить ситуацию с беженцами, касающуюся выживания женщин и детей». «Хорошо». Мэтью не собирался отказываться. «Пусть они тоже назовут конкретные даты, маршруты и планы». Затем он спросил: «Похоже, что УФКПАН в последние 2 года занимает довольно видное место, совершая частые перемещения». Аманда, однако, улыбнулась, слегка понизила голос и сказала: «Главный комиссар УФКПАН заинтересован в должности генерального секретаря». Мэтью понял: «Если хочешь занять высокий пост, нужно добиться определенных успехов». Он не очень разбирался в политике, но определенное понимание у него было. После прихода Аманды Александра с сожалением обнаружила, что не может даже вмешаться в разговор между этими двумя, а темы, о которых говорили Мэтью и Аманда, были ей просто недоступны на таком уровне. Пропасть между ней и этими двумя становилась все шире и шире. Послушав разговор Мэтью и Аманды еще несколько минут, Александра пошла в туалет. В это время подошла Хелен. «Есть работа, которой ты должен уделить должное внимание. Переговоры с Ниной, Лили Коллинс и Лиамом Хемсвортом о зарплате в кино должны произойти скорее раньше, чем позже». Мэтью кивнул. «Я знаю, Шон Даниэль начнет вести с ними переговоры в следующем месяце». «Боже!» — вздохнула Аманда, поворачиваясь к Хелен. «Дорогая, это же вечеринка в честь Дня Благодарения, неужели ты не можешь говорить о чем-то другом, кроме работы?» Хелен недоуменно спросила: «А о чем ты только что говорила?» Аманда улыбнулась. «Мы говорили о высоких идеалах, как облегчить положение африканских беженцев». Хелен проигнорировала ее и снова обратилась к Мэтью. «После успеха «Сумерек» сторона Коллинз не могла усидеть на месте и постоянно звонила мне, надеясь, что мы сможем как можно скорее адаптировать «Голодные игры». Мэтью задумался. «Скажи ей, что мы начнем подготовку в следующем году. Успех «Сумерек» — это далеко не конец фан-фильмов, ориентированных на подростков, а только начало. Сиквелы «Сумерек» опережают «Голодные игры». Ведь у сериала уже есть сложившийся актерский состав. Шон Даниэль и София Коппола остаются в проекте, а также целый ряд исполнителей главных ролей. И они с Софией Копполой договорились, что будут повторять формат съемок первого фильма. Кадры в стиле МТВ, дурацкие диалоги, причудливая романтика и необъяснимая любовь и ненависть. Нет никаких причин, по которым этот формат короткометражных фильмов, оказавшийся до жути успешным, не мог бы быть продолжен. Сериал «Сумерки» и последовавшая за ним серия «Голодные игры» могли бы в точности следовать этой формуле. Вечеринка закончилась, и перед тем, как покинуть особняк Хелен, Мэтью нашел Александру. «Я видел, что ты приехала не на машине», — он неуверенно спросил. «Я проездом в Бирбанке, почему бы тебе не поехать со мной?» Этих двоих связывали долгие и близкие отношения, и, конечно, Александра Дагдария знала, что стоит за этим приглашением. Мэтью явно хотел заняться большим. Она немного колебалась, но все же согласилась. Глава 670. Сумерки вошли во второй уикенд. Как и ожидалось, кассовые сборы фильма во второй уикенд резко упали, по сравнению с премьерным уикендом упали на целых 65%, но 27,86 млн выручки, тем не менее, достаточно, чтобы «Сумерки» снова и снова становились чемпионом по кассовым сборам. После двух недель показов в кинотеатрах «Сумерки» собрали 156,4 млн долларов в североамериканском прокате. При нынешней тенденции кассовые сборы фильма в североамериканском прокате не очень сложно преодолеть на уровне 200 млн долларов, но практически невозможно достичь отметки 250 млн долларов. Кроме того, многие зарубежные страны и регионы также начали показ фильма, и кассовые сборы за рубежом также легко достигли 50 млн долларов. В связи с тем, что ему еще предстоит вернуться к съемкам, Мэтью нашел Шона Даниэла и Софию Копполу, чтобы побеседовать о вопросах сиквела «Новолуния», задать тон и общие направления сиквела. Поскольку «Сумерки» оказались успешными, следующим естественным путем стало продолжение этой удачной модели. Можно сказать, что «Сумерки» стали первым случаем, когда Мэтью и его студия полностью управляли фильмом, в котором дистрибьютор, студия Disney, также играл ключевую роль, и в целом работа двух сторон над фильмом была успешной. Мэтью также получил опыт целостного управления фильмом, что является ценным бонусом для актера, переходящего в разряд продюсеров. Он начал с того, что выбрал несколько романов, связался с авторами, чтобы купить права, нашел подходящих актеров, нашел подходящего режиссера и продюсера, задал тон, который подходил для всего фильма, и оставил добавку в конце первого фильма, чтобы в сиквеле можно было распространить историю дальше и дальше. Снимать фильм и управлять фильмом – совсем не одно и то же. Грубо говоря, как он уже говорил, это разница между созданием фильма и его продажей. Одно относится к работе ремесленников, другое – к работе маркетологов, и хотя у каждого из них свое разделение труда, конечная цель одна и та же – продать как можно больше копий и заработать как можно больше. В результате тщательного наблюдения и анализа Мэтью пришел к выводу, что ориентированные на подростков фанатские фильмы, такие как «Сумерки» и «Голодные игры», могут стать для Голливуда еще одной долгосрочной точкой роста кассовых сборов, наряду с фильмами о супергероях. И еще он хорошо усвоил одну вещь – никогда, никогда нельзя недооценивать группу подростков. Эта группа энергичных молодых людей с широким кругом интересов всегда была силой кассового рынка, они любят и ненавидят, готовы посвятить себя делу, и при их совместном продвижении Голливуд с большой вероятностью породит один за другим кассовые мифы молодежной тематики. За кассовыми мифами стоят популярные романы для взрослых, пользующиеся большим спросом. Благодаря накопленной базе поклонников и популярности этих бестселлеров создателям фильмов даже не нужно тратить много усилий, чтобы получить достойный кассовый результат. «Сумерки» – это только начало. Как в свое время, когда он забрал права на «Сумерки» из переговоров между Paramount Pictures и Summit Entertainment, которые падали с пыльного стола Paramount Pictures, и купил права на «Голодные игры» Сюзанны Коллинз до выхода фильма «Сумерки» по, казалось бы, непомерной, но на самом деле выгодной цене, то вряд ли то же самое может произойти и в следующий раз. Поскольку Голливуд всегда стремится к прибыли, неважно, какова тема, пока она имеет достаточный кассовый потенциал, будет большое количество компаний, которые будут спешить, таких как «Сумерки», «Голодные игры» и другие низко- и среднебюджетные романы, такие как тема фильма успешного кассового успеха, романы адаптации прав тенденций будет вырываться, особенно те известные молодые романы писателей, которые станут целью крупных компаний, права на романы Сюзанны Коллинз до выхода «Голодные игры», то же самое будет трудно сделать снова. В частности, произведения известных авторов станут объектом внимания крупных компаний, и многие из этих романов могут быть проданы еще до их публикации. В этой предсказуемой борьбе за права никто не хочет отставать от других, неважно, удастся ли снять фильм или нет, главное – получить права на экранизацию первым. Так что цена, которую он заплатил за снятие «Голодных игр», на самом деле очень низкая. Только в декабре Мэтью покинул Лос-Анджелес и помчался в пустыню Сонора, чтобы встретиться со съемочной группой «Броска Кобры», которая там снимала оставшиеся сцены. Его последняя сцена с командой снималась в морозной Исландии, а теперь перенеслась в жаркую пустыню. Поскольку пустыня Сонора расположена на границе США и Мексики, включая большие территории штатов Аризона и Калифорния в США и мексиканского штата Сонора, Мэтью взял с собой целую команду из 10 телохранителей. Разумеется, на один день пребывания в театре расходы на телохранителей взяла на себя съемочная группа. Это тоже голливудская практика, но пользоваться ею могли только большие звезды. Съемки посреди жаркой пустыни были испытанием для актера, и даже в декабре температура в Соноре была высокой, а ему пришлось снимать в полном пустынном обмундировании солдата армии США. Он справился, ведь в пустынном обмундировании учтены такие аспекты, как теплоотдача и воздухопроницаемость. Напротив, роль Каролины гораздо сложнее, здесь все съемки локальные, экшн-сцены, ей приходится каждый день надевать черные одежды на съемки или в ожидании съемок. Сам черный цвет относительно легко поглощает тепло, Голливуд с целью подчеркнуть тело актрисы, но и в погоне за визуальным эффектом, реальной пригодностью ношения сильно страдает. К съемкам также присоединился Джейсон Стэтхэм в роли полковника Брэда, важной фигуры на стороне Кобры. Мэтью также пообщался с Джейсоном Стэтхэмом. В свое время Джейсон был довольно известен, но пригласить его на роль второстепенного злодея стоило не так уж дорого, зарплата Стэтхэма была не так уж велика, и раньше ему удавалось играть главные роли только в фильмах категории «Б», а боевики категории «Б», в которых он снимался, были в основном однотипны. К тому же он добровольно снизил свое предложение, чтобы протиснуться в мейнстримный кинематограф. Время близилось к полудню, погода стала необычайно жаркой, съемки съемочной группы на сегодня закончились, Мэтью переоделся в свою одежду, перешел на другую сторону лагеря, постучал в дверь и вошел в трейлер Каролины. Волосы Каролины были мокрыми, она явно только что приняла душ, а на вешалке за ее спиной висело еще несколько одежды точно такого же фасона. Мэтью пододвинул стул и сел, жестом указав на них. «Переоденься в них и следуй за мной». Каролина, понимая, ничего не сказала, ведь ей фактически отводилась вторая женская роль, и тут же переоделась в костюм и вышла вслед за Мэтью из трейлера в сторону уходящих вдаль песчаных дюн.